Что мы о них знаем? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно хорошо разбираться в том, как живут и мыслят представители целевой аудитории. Информация, содержащаяся в ответе, должна давать креативной команде глубокое понимание того, что вдохновляет и воодушевляет этих людей. Если демографическое описание, приведенное выше, скелет брифа, то эту вторую часть брифа можно назвать его телом и душой. На этом этапе можно перейти от более или менее абстрактного определения группы людей к описанию конкретной личности, о которой будут думать копирайтер и арт-директор, создавая рекламу. Портрет такого человека, который на этой стадии уже не является среднестатистическим, должен быть качественным, содержательным, эмоциональным и творческим. Представляя себе конкретного человека, креативная команда должна понять, как этот человек относится к определенной категории продуктов или к конкретному продукту, насколько он для него важен, как он соотносится с другими сферами его жизни, использует ли он этот продукт публично, какие чувства он вызывает у этого человека, насколько легко он говорит о продукте и в какой форме. В этой части брифа могут очень пригодиться личный опыт и разные истории, которые всплывают в процессе работы. Они не только помогают креативной команде разобраться со сложными вопросами, их можно обыграть в рекламе и эффективно донести сообщение до конечного потребителя. Такой личный опыт и истории жизни оказались очень полезными при разработке рекламной кампании для Bell Helmets. Реклама велосипедных шлемов – очень сложное дело, потому что чаще шлемами пользуются не те, кто их покупает. Например, родители покупают их своим детям. И сообщение, резонирующее с детской аудиторией, не обязательно зацепит взрослую. Эту ситуацию усложняет и законодательство. В нескольких штатах действует закон, по которому дети до определенного возраста должны кататься на велосипеде только в велосипедных шлемах. Поэтому детские велосипедные шлемы стали товаром массового спроса. Все чаще крупные розничные компании продают дешевые шлемы, чтобы родители могли выполнять требования закона при минимальных затратах. В итоге компании Bell Helmets, которая продавала свои шлемы только в специализированных магазинах, торгующих велосипедами и по довольно высокой цене, пришлось убеждать новую аудиторию купить более дорогой, но зато фирменный шлем. Аккаунт-планер Мари Старвеню провела экспериментальные фокус-группы. В один и тот же день она переговорила с детьми и их родителями. Мари хотела выяснить, отличается ли отношение этих групп к шлемам, и если да, то как это влияет на процесс покупки и восприятия рекламы. В одной группе мама 9-летнего мальчика говорила о его безопасности и о том, как сильно она за него волнуется. Она рассказала, что купила сыну шлем задолго до принятия закона и что всегда следит за тем, чтобы сын надевал его во время велосипедных прогулок. При покупке шлема она прежде всего думает о безопасности и готова купить шлем подороже. Тем временем в другой группе 9-летний сын этой женщины изложил нам свою версию. Он сказал, что мама всегда проверяет, надел ли он шлем. Если нет, никакого велосипеда. Это непреложное правило, как и сказала нам его мама. Но затем история принимала совершенно другой оборот. Мальчик сказал, что ненавидит шлем, что он выглядит в нем глупо, и друзья над ним смеются. Поэтому он надевает шлем, выезжает за ворота, а когда сворачивает за угол, прячет шлем в кусты. Потом он катается на велосипеде, рискуя при этом разбить голову, но зато он классно выглядит. Перед возвращением домой он берет из кустов шлем, надевает его и является к маме. Это противоречие между озабоченными безопасностью своих отпрысков родителями и их детьми, которые даже ценой риска не хотят выглядеть дураками в шлемах, всплывало в фокус-группах снова и снова. Стало ясно, что реклама должна сыграть двойную роль. Во-первых, она должна убедить родителей в том, что шлем Bell Helmets стоит таких денег, причем убедить, сделав упор на активных исследованиях компании и свидетельствах высокого качества ее шлемов, которые надевают участники гонок «Индикар» и «Формула-1», мотоциклисты и другие любители высоких скоростей. Как сказал один из родителей, раз уж они знают, как защитить гонщика, врезающегося в стену на скорости 200 миль в час, они уж точно смогут защитить моего 10-летнего сына, который едет на велосипеде со скоростью 5 миль в час. Итак, родителей мы убедили. Теперь нужно было поработать с детьми и убедить их, что шлемы Bell не такие, как шлемы других компаний, и, самое главное, убедить детей их надевать. «Давайте подумаем», — сказала Мари. «Мама может купить своему ребенку самый надежный шлем в мире, но если он его не надевает, значит, шлем не так уж и надежен». То есть, размышляла Мари, репутация Bell может быть важна для мам, но этого недостаточно для их отпрысков. Активное сотрудничество Bell с индустрией автогонок, на которых ее шлемы зарекомендовали себя как безопасные, произвело впечатление не только на взрослых, но и на детей, хотя по другим причинам. На детей разговор о шлемах в контексте гонок Indy 500, мотогонок или шоу Extreme Games производил гораздо больше впечатления, чем в контексте обычного катания на велосипеде. Это было уж точно интереснее всяких нотаций о надежности шлемов. Ведь тех, кто надевает шлемы Bell во время опасных экстремальных занятий, считают крутыми. И никакая мама их не заставляет это делать. То, что автогонщики предпочитают шлемы Bell, делало крутыми и велосипедные шлемы от этой же компании. В результате этих открытий для разных средств массовой информации были разработаны разные стратегии.